Зал, в который ввели Элен, напоминал театральную сцену. Впереди на ярко освещенном возвышении синими глубокими бликами отсвечивал огромный темный камень с ложеобразным углублением посередине. Над ним вырезанное из того же камня лицо с красными рубинами полыхающих глаз. Глаза смотрели на пустое пока ложе. Страх парализовал Элен, предательский, подлый страх. Те, что готовили ее к предстоящему, хорошо знали свое дело. Сегодня она была только зрителем. Ее подвели к одному из кресел. Элен почти упала в него. Веревки, прикрепившие ей руки к подлокотникам, казались совершенно лишними. Парализованная ужасом, она не могла двинуться. За ее спиной 12 высших жрецов со скрытыми за черными балахонами лицами ждали начала жестокого представления. Все происходило в полном молчании. Наконец-то, где-то под потолком зала возник глубокий вибрирующий звук. Гонг, рок. Какая разница? Тьма опустилась на сцену, а когда вновь вспыхнул свет, на темной поверхности камня уже билось живое женское тело. Красные глаза черного чудовища, высеченного в камне, казалось, ожили. Они запылали ярче и сместились ниже, чтобы не упустить, не расплескать ни капли плывущего к нему смертного ужаса жертвы. Жрецы, выполнившие работу палачей, не спешили. Нож лишь слегка коснулся тела жертвы, разрезая легкую ткань и окрашивая ее первыми пятнами крови. Отчаянный, звериный крик, полный боли, оглушил Элен. Очнулась она в роскошной темнице храма. Теперь, когда Элен точно знала, что ее ждет, она впервые позволила себе подумать об Игоре без всякой горечи, словно уже прощалась с ним. В школе Камор ее научили сложному психологическому приему без болезненной остановки сердца. В безвыходном положении агент должен умирать молча. К этому ее готовили специально. Элен больше не была ничьим агентом. Теперь она принадлежала самой себе и, может быть, в далеком прошлом еще одному человеку. Она знала, он сделает все, что в человеческих силах, чтобы помочь ей. Значит, хотя бы ради него она обязана ждать до самого последнего момента. Но беспомощной игрушкой в руках этих чудовищ, готовых наслаждаться ее муками, она не станет. И когда придет должный час, мужества у нее хватит.